Верховный главнокомандующий. В отличие от своих соратников по гражданской войне, Ворошилова и Буденного, Сталин сумел стать современным военачальником. Учимся понемногу, учимся. За это учение он заплатил миллионами жизней. Его кабинет в Ставке — сердце армии. Маршалы оставили портрет вождя во время работы в Ставке. Конев. Мимика его была чрезвычайно бедной, скупой, и по лицу нельзя было угадать направление его мыслей. Ни одного лишнего жеста. Выработанная манера, которая стала естественной. Эту сдержанность он сохранял во время побед и ликований. Жуков. Обычно спокойный и рассудительный, он по временам впадал в острую раздражительность, взгляд становился тяжелым, жестким. Немного я знаю смельчаков, которые могли выдержать его гнев. В Ставке он проводил дни и часто ночи. Жуков. Во время беседы он производил сильное впечатление, способность четко формулировать мысли, природный ум и редкая память. Поразительная работоспособность, умение быстро схватывать на лету суть дела позволяли ему просматривать и усваивать за день такое количество материала, которое было под силу только незаурядному человеку. Могу твердо сказать, он владел основными принципами организации фронтовых операций и групп фронтов. И руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах. Он был достойным главнокомандующим. Впоследствии вместе со своими маршалами он разработает новую стратегию и выиграет главное сражение Великой войны. Смысл этих небывалых стратегических действий состоял в одновременных операциях целых групп фронтов, согласованных по времени, цели и подчиненных его единой воле. Полоса наступления достигала порой 700 километров. Это были гигантские операции тысяч танков и самолетов. Сотни тысяч солдат шли в бой, и тысячи оставались на поле боя. Навсегда. Следующей великой вехой в войне он сделал битву за город своего имени — Сталинград. Ключ к нефти и хлебу юга. Во время гражданской войны он уже отстаивал этот город. Теперь здесь опять решались судьбы войны. Город был превращен в пустыню, начиненную железом и трупами, но он не позволил его отдать. К декабрю 1942 года было подготовлено поражающее воображение контрнаступление множеством армий, тысячами танков и самолетов. С севера, юга и востока войска охватили немецкую 6-ю армию. В рождественские праздники заставили ее медленно погибать от голода и морозов. Беспомощный фельдмаршал Паулюс сидел во тьме в подвале универмага. Там находился командный пункт его исчезающей армии. 2 февраля 1943 года гитлеровская группировка под Сталинградом перестала существовать. Теперь он часто доставлял москвичам новое развлечение. Любимый крик военного детства «Ведут!» И, забыв все, военные дети бросаются смотреть. Пленных немцев ведут по улице Горького. Они идут оборванные, понурые, заросшие в грязных шинелях, и дети радостно швыряют в них камнями. Милиционеры, шпалерой стоящие вдоль улицы, с доброй улыбкой журят. И, чувствуя поощрение, военные дети опять и опять швыряют свои камни.